В подобных делах я обрел достаточный опыт и не привык ломать себе голову над бесполезными вещами. Однако несправедливый приговор привел меня в смятение куда больше, чем я мог себе представить. Сегодня утром он сам признался, что действительно находится вне мира. С этого момента я понял, что с точки зрения политики он не представляет никакой опасности, и отказался осудить его насмерть. Но иудеи вынудили меня к этому. Он силой ударил кулаком в раскрытую ладонь. «Из-за беспорядков среди иудеев я стал игрушкой в руках заговорщиков», — в гневе воскликнул он. «Благодаря какому-то предательству они схватили его ночью. С большим трудом удалось собрать необходимое количество членов Синедриона, чтобы судить его. При этом они вполне могли бы забросать его камнями за богохульство по отношению к своему богу. Конечно, у них нет никакого права выносить смертный приговор». Однако такое уже случалось, и они всегда оправдывали себя вышедшим из-под контроля народным гневом. Только в этот раз они сами струсили перед народным гневом и решили впутать в это дело римлян. Я даже отправил Иисуса местному правителю Галилеи, поскольку он вырос и начал проповедовать в его пределах. Но эта хитрая лиса Ирод Антипас лишь посмеялся надо мной и прислал его обратно с тем, чтобы я осудил его сам, и на мне лежала бы ответственность за любую допущенную ошибку. А что он хотел сказать, утверждая, что его царство за пределами этого мира, осмелился я поинтересоваться. Я не суеверен, однако, когда он умер, вздрогнула земля, небо покрылось мраком, чтобы никто не мог наблюдать за его страданиями. Прокуратор бросил на меня полный злобы взгляд. «Нет никакой необходимости, чтобы чужестранец вроде тебя напоминал мне о том, о чем моя жена не устает говорить с самого утра», — раздраженно произнес он. «Я арестую центуриона Аденабара, если он будет продолжать распространяться о мнимом сыне Божьем. Суеверный сирийца становится невыносимым. Помни, что ты римлянин!» В душе я обрадовался, что на вершине башни не успел рассказать о пророчествах, приведших меня в Иерусалим. В то же время гнев Понтия Пилата заставил меня принять окончательное решение — разобраться до конца во всей этой истории. Римскому прокуратору не свойственно беспокоиться о смертном приговоре через распятие одного подстрекателя из числа иудеев. Этот царь должен был быть необыкновенным человеком. Понтий Пилат уже поднимался по ступенькам лестницы, ведущей в его комнаты, предварительно пригласив меня на ужин. Я же вернулся в офицерский зал, где после службы вино лилось рекой. Мне пояснили, что вина в Иудее просто великолепны, в чем я окончательно убедился, испив предложенный мне напиток. Разбавленное водой, вино имело приятный освежающий вкус и не было чрезмерно сладким. Я вступил в разговор с присутствовавшими офицерами и узнал, что царь Иудеев был приговорен к смерти Понтием Пилатом. Они, конечно, бичевали Иисуса и издевались над ним во дворе, но делали это скорее для того, чтобы немного поразвлечься, затем они собирались его отпустить. Создавалось впечатление всеобщего смятения в их среде. Они все как бы искали себе оправдание и старались переложить вину за происшедшее на иудею. Землетрясение произвело сильное впечатление. Находясь под воздействием вина, некоторые из них принялись рассказывать о чудесах, которые молва приписывала этому Иисусу. Он исцелил много больных, умел изгонять демонов, ему даже удалось оживить мертвого человека. Несколько дней пролежал от... Последний рассказ можно было воспринять как пример того, с какой скоростью распространяются слухи о событиях, не вписывающихся в рамки общего представления. Я с трудом сдерживал улыбку, слушая рассказы этих относительно образованных людей, оказавшихся столь падкими на сказки, лишенная всякого здравого смысла.